Глава 19. Я вытащил флягу из пространственного кармана и сделал большой глоток прохладной чистой воды. Сон до сих пор стоял перед глазами. Я был уверен, что это не воспоминание или вымысел, а подсказка. В древних книгах, которые нашли мои посланники в библиотеке далекого от нас государства на Ливии, говорилось, что Орлас Бессмертный создавал своих подданных из пустоты, но вкладывал в них живую энергию. Откуда он брал живую энергию? Из других существ. Он вытягивал жизненную силу из монстров, чтобы создавать живородов. Скорее всего, Федю и остальных умерших охотников постигла та же участь. Судя по тому, сколько умерших монстров я видел в разломах, живородов должно быть несколько сотен, а может даже тысяч. Но где они все? Я выбрался из шалаша и размяк затекшую спину. Все-таки на мягком полу палатки спалось гораздо лучше, чем на ветках. Семен Семенович вживил в своего механического ящера датчик, который улавливал монстров. И ящер предупреждал об этом. Сейчас же он стоял неподвижно и смотрел перед собой. Только небольшой мигающий огонек внутри головы давал понять, что ящер работает. Я прошелся по округе, пытаясь избавиться от остатков неприятного сна. Но тот тошнотворно-приторный запах так и стоял в носу. Жаль, что не смог увидеть самого Орласа. Мне было очень интересно, как он выглядит и похож ли на своих подданных. Через полчаса небо начало светлеть, поэтому я принял решение больше не ложиться и продолжать изучать этот мир. Разлом был очень похож на тот, в котором жил Семен Семенович, а я даже там не доходил до конца. Возможно, за горной грядой этот мир продолжается еще на несколько километров. Впрочем, как и лес. Во всяком случае, даже с этого возвышения не было видно его конца. Позавтракав вареными яйцами с тушенкой, я продолжил путь. Ящер бежал передо мной. Фантом показывал то, что находилось в округе. Благополучно добравшись до первой деревни, я увидел, что трупы живородов пропали. Видимо, за ними приходили те, кто сумел сбежать. Интересно, что они делают с умершими? Закапывают в землю? Сжигают? Или съедают? Меня даже передернуло от омерзения. Ненависть к этим существам передалась мне от прошлой жизни. От деревни вглубь леса убегала еще одна тропа. Идти по ней я поостерегся, поэтому сошел с тропы и пошел вдоль на расстоянии, с которого она хорошо просматривалась. К тому же фантом тоже не отходил далеко и постоянно показывал то, что находится вокруг. В этом мире можно было ждать опасности откуда угодно. Ящера убрал в пространственное кольцо, так как при движении он все же издавал жужжание, не характерное для лесных звуков, поэтому мог привлечь ненужное внимание. Как я и думал, примерно через 500 метров показалась следующая деревня. Она была намного больше предыдущей. Неподалеку высилась целая гора обглоданных костей. Фантом показал мне все дома, но они были пустые. В деревне не было ни одного живорода. Где они? На охоте? Или были предупреждены о том, что случилось в предыдущей деревне? Подождав 2 часа, я решил подняться над деревьями и посмотреть, что творится вокруг. Это могло быть опасно, ведь надо мной частенько пролетали те твари, которые вчера напали на меня. Также могли заметить живороды. Я взобрался на верхушку высокого дерева и, спрятавшись среди веток, посмотрел вдаль. Сначала, кроме безбрежного моря зеленого леса, ничего не увидел. Но когда повернулся к горной гряде, то заметил какое-то движение между скал. Сколько бы я ни всматривался, не мог понять, что же там происходит. Поэтому отправил фантома. Тот быстро добрался до гор и показал вереницу живородов, которые длинной змеей тянулись из леса в горы. Скорее всего, среди них были также жители этой деревни. Куда они идут? Это как-то связано с тем, что я убил часть их сородичей? Или это запланированное шествие? В это время сзади раздались крики летающих монстров. Поэтому я решил спуститься на землю и продолжить путь по тропе, которая вела от этой деревни вглубь леса. Едва я выбрался из кроны, как заметил какое-то движение в деревне. Не успел опуститься на землю, как почувствовал опасность, и в ту же секунду в меня полетели два черных сгустка. Я уже знал, что они не смогут пробить призрачную броню и навредить мне. Однако по мерцанию брони было ясно, что на сдерживание такой магии уходило очень много энергии. Поэтому могло случиться так, что броня просто исчезнет после очередного попадания сгустка. Отбив атаку щитом, я заметил, как один из живородов перебежал от одного дома к другому и спрятался. Если бы их было больше, то набросились бы сразу. Значит, их всего двое. Фантом, который до этого был возле гор и показывал мне живородов, по моему приказу вернулся обратно и подтвердил догадку. Живородов действительно было всего лишь двое. Я сначала хотел заставить их выйти с помощью огненного вихря, но понял, что не смогу остановить лесной пожар, который может начаться. Здесь помог бы маг воды, но я был один. Совсем один против очень сильных существ. В это время в меня полетело еще два сгустка, один из которых угодил по дереву и оставил на нем черный след. Второй сгусток пролетел мимо, но тут же начал кружить в округе, как и два первых. Сгустки двигались хаотично, поэтому нельзя было предугадать, куда они ринутся в следующую секунду. Я побежал по кругу, выпуская призрачные болты в сторону домов, в которых спрятались живороды. Болты пробили глиняные дома насквозь и поразили одного из живородов в голову и живот. Второй же будто почувствовал опасность, поэтому выставил руки перед собой, создавая защитный барьер. Фантом показал, что болты пропадали за несколько сантиметров до защиты. Это говорило о том, что живород достаточно силен. Чтобы победить, для начала требовалось выкурить его из дома. Для этого я сформировал огненные браслеты и отправил один прямо на дом. Искрящийся магический браслет растянулся на весь периметр дома, опустился и сжался. Стены затрещали и рухнули. Крыша свалилась на живорода. Но я знал, что существо в целости и сохранности, поэтому притаился неподалеку и ждал, когда оно вылезет. Как я и думал, через несколько минут крыша пришла в движение и отлетела в сторону. Посреди обломков дома выпрямился разъяренный живород, у которого черные глаза теперь горели красным светом. Он безошибочно определил, где я прячусь, и пошел в мою сторону, выставив перед собой руки. Я не стал больше прятаться, а вышел ему навстречу и приготовился отразить сгустки. Однако, вместо того, чтобы атаковать меня, он возвел руки вверх и резко отпустил вниз. Рядом стоящие деревья с треском повалились в мою сторону. Я едва успел отбежать в сторону, прежде чем толстые стволы застучали друг об друга. Не знал, что живороды так умеют. Все-таки надо быть осторожнее с ними. В это время существо выпустило друг за другом три сгустка, которые на лету рассеялись, даже не добравшись до меня. Это было очень необычно и странно. Я уже было подумал, что живород истратил свои силы на деревья, поэтому сгустки не держали форму и просто испарились. Но вскоре я понял, что это не так. Броня вдруг начала мерцать так, будто меня атаковали сразу со всех сторон. Я не мог понять, что происходит. В то время, как живород просто смотрел на меня, чуть наклоня голову вбок. Между тем мерцание брони усилилось. А я, наконец, понял, в чем дело. Мельчайшие черные частички облепляли меня с ног до головы. Это были те самые сгустки, которые рассеялись в воздухе. Теперь они собирались вновь, но уже на моей броне. Если броня пропадет, то от меня за считанные секунды останется скелет. Единственный способ остановить эту магию была смерть существа, сотворившего эту магию. Я отправил три браслета в воздух, а сам сформировал меч и ринулся к нему. Живорот поставил защиту, выставив черную потрескавшуюся руку с шестью длинными пальцами. Но я и так не надеялся добраться до него, а хотел лишь отвлечь. Между тем браслеты приближались. Один из них он заметил и выставил защиту справа от себя. Мне этого и надо было. Оставшийся браслет за мгновение добрался слева, схватил монстра и оторвал ему голову. Сгустки, которые чернели на моей груди и голове, тут же пропали. И броня вновь стала прозрачной, будто сделана из хрусталя. Я с облегчением выдохнул и опустился на дерево, лежащее неподалеку. Если один живорот может сотворить такое, то что могут сделать несколько десятков? На мгновение появились сомнения в том, смогу ли я выстоять против них. Но когда я подумал о том, что эти существа могут хлынуть на землю, то понял, что должен дойти до конца. На той стороне белоснежного входа были люди, которыми я очень дорожу, и не хочу, чтобы они пострадали. Я отпил из фляги, протер лицо прохладной водой и двинулся по тропе, которая бежала в сторону горной гряды. Наверняка именно по ней ушли жители этой деревни. Идти пришлось долго, и больше ни одного поселения по пути не попадалось. Когда начало темнеть, я понял, что лучше найти укромное местечко и переночевать. На этот раз я не мог вернуться, поэтому углубился в лес подальше от тропы и на небольшом открытом участке, на котором росли оранжевые грибы, разложил палатку. Чтобы сделать ее менее приметной, нарубил веток и обложил со всех сторон. Но все равно белый цвет в темном лесу выделялся. Я надеялся на то, что ночью на меня никто не будет нападать, но все же оставил у входа в палатку ящера. На этот раз я заснул, едва лег. Мне ничего не приснилось, и я был этому рад. Тяжелое чувство безысходности и запах гнили от прошлого сна продержались довольно долго, поэтому мне не хотелось больше ничего такого видеть. И так было понятно, что Орлас Бессмертный — это всемирное зло, и я не отступлю, пока жив. Проснулся от какой-то возни, доносящейся снаружи. Среди треска веток и жужжания механизмов внутри ящера слышался какой-то писк. Наверняка ящер сражался с каким-то монстром. Я не успел подняться на ноги, как по палатке с силой ударили. Затем еще раз и еще. На полусогнутых я добрался до выхода и, сформировав меч, выбежал на улицу. На улице было темно. Но тусклого света с неба хватило, чтобы я увидел очертания нападающих. Это были пауки. Такие же, какого я встретил в пещере в разломе Семена Семеновича. Только на этот раз их было трое. Ящер схватил одного за ногу и перемалывал в своих железных зубах. Тварь пищала и пыталась отбиться, но ящеру было все равно на укусы жвалами и удары ногами с длинным черным когтем. «Держи, не отпускай!» — велел я и осмотрелся. Один паук находился за палаткой и бил по ней передними ногами. Ветки отлетели в разные стороны. Острые когти на передних лапах оставляли дыры на прочной палаточной ткани. Я с раздражением выругался, ведь теперь она не защитит от снега и дождя с такими дырами. Еще один паук замер среди деревьев, не спуская с меня многочисленных блестящих глаз. Он явно намеревался напасть на меня. Я не стал дожидаться этого, а сформировал браслеты и отправил на монстров. Хватило пары секунд, чтобы их бездыханные тела рухнули на землю. Черная кровь одного из монстров окрасила палатку. «Ну вот, теперь ее точно придется выбросить», — пробурчал я и досадливо покосился на черное небо. Мне хотелось спать. Уже вторая ночь проходила без сна. Осмотревшись, я решил вздремнуть, прислонившись к стволу одного из толстых деревьев. Призрачная броня и ящер защитят при возможном нападении монстров. Пройдя несколько метров от своего лагеря, увидел довольно неплохое местечко. Но тут ящер внезапно насторожился и повернулся назад. «Что там?» — вполголоса спросил я, вглядываясь в темноту между деревьев. Я замер, прислушиваясь, но ничего не услышал. Только где-то вдали прозвучал рык, и слева хрустнула ветка. Между тем ящер сорвался с места и ринулся обратно к лагерю. Я хотел позвать его обратно, но передумал и пошел следом. Вскоре пришлось перейти на бег, так как ящер пересек грибную поляну и побежал дальше в лес. Через некоторое время я уже подумал, что потерял его, но тут услышал сильный удар и скрежет совсем неподалеку. Когда приблизился, то чуть не наступил на голову ящера. Он буквально был разорван на части. Задняя нога, лежащая неподалеку, до сих пор двигалась в суставах. Кто-то очень сильный расправился с ним. Но кто? Сколько бы я ни вглядывался и ни прислушивался, не заметил ничего подозрительного. Вокруг был только темный лес. Однако чувство тревоги говорило о том, что этот кто-то до сих пор здесь. Я прошелся по округе, крепко сжимая в руках меч и на всякий случай сформировав на запястье три браслета. Но даже следа не нашел того, кто так расправился с ящером. Спустя полчаса блужданий по лесу я снова вернулся к ящеру и, склонившись, принялся собирать его. Я решил, что как только расцветет, попробую собрать, если получится, конечно. Вдруг в спину словно воткнули острые иглы. Чувство опасности вновь предупреждало меня. Значит, рядом очень сильный враг. Неужели сам Орлас Бессмертный явился? Я выпустил из рук голову ящера, сформировал щит и меч и огляделся. Никого. По крайней мере, я никого не видел. Но интуиция подсказывала, что враг где-то рядом. Фантом закружился вокруг меня, подсвечивая все, что видел, но кроме старого леса вокруг ничего не было. А вдруг я получил такой мощный удар, что отлетел в сторону и ударился о дерево. Броня спасла, иначе все кости бы себе переломал. Тут же, поднявшись на ноги, я выставил перед собой меч, но по-прежнему не видел того, кто меня ударил. И тут до меня дошло. Это мог быть тот муравей-переросток, который умел становиться невидимым. В прошлый раз меня выручила пыльца, но в этом лесу ничего подобного не было. В это время невидимка снова ударил, но попал не по мне, а по дереву. Во все стороны разлетелась древесная крошка. На стволе осталась вмятина. Между тем я судорожно соображал, как сделать невидимку видимым, и обратил внимание на убитых пауков. Недолго думая, я подбежал к трупам, из которых до сих пор стекала черная кровь. Разрубив одну из мохнатых лап, я принялся махать ею, обрызгивая кровью все вокруг. После очередного взмаха капли не упали на землю, а зависли в воздухе. «Ха-ха! Попался!» Недолго думая, я рванул вперед и взмахнул мечом, но не успел ударить. А в это же самое мгновение от очередного сильного удара отлетел в сторону. Подняться на ноги я не смог. Что-то навалилось на меня сверху, пытаясь раздавить.